Живи спокойно, страна. Вчера опять на первой полосе писали обо мне газеты все, что я не так стою, что я не то пою и никому покоя не даю. И вызывает жгучий интерес мой часто изменяющийся вес и мой репертуар, а также гонорар. Все это нужно знать всем позарез. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Валяйте, говорите обо мне. Мне это даже нравится вполне. Куда и с кем лечу, кому за что плачу. Живу я только с кем, кого хочу. Я буду петь завистников дразня в эпоху эту имени меня, не падая к стене и вечно на коне. И пусть побольше пишут обо мне. Живи спокойно, страна. Она у нас всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Жизнь летит, листая лица, годы, имена. Но во все времена есть я одна. Одна, совсем одна. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини.